Глава 12. Обстановка небольшой гостиной Дюпле была проникнута строгим республиканским духом. На одной стене комнаты висел большой портрет Робеспьера. По бокам от него в дорогих рамах, выпиленных самим столяром, красовались Декларация прав человека и гражданина и недавнее постановление конвента, принятое по предложению диктатора. Французский народ признает верховное существо и бессмертие души. Можно было прочесть на стенах и на мебели разные республиканские изречения, вроде «Здесь гордятся званием гражданина», «Бдительность и правосудие отличают свободный народ». Но молодежь, которая переполняла гостиную в этот июльский день, была настроена менее строго. Здесь царил красавец Сен-Жюст, недавно приехавший из армии. В обществе юных Дюпле Сен-Жюст забывал, что он могущественный член конвента и столб Комитета общественного спасения, оставлял на время свою зачем-то в подражание кому-то им на себя надетую маску холодного бесстрастия и становился милым, веселым юношей. В нем точно просыпался прежний дореволюционный Сен-Жюст, автор легкомысленных поэм и герой беспутных похождений. Сам он вспоминал о своем прошлом с ужасом. По его глубокому убеждению, он тогда, сочиняя, был дурным и вредным гражданином, а теперь, гильотинируя людей, делал святое дело. В своем нарядном летнем костюме, которому придавали особенно живописный вид пышный франтовский галстучек, тайно скопированный в свое время у августейшего якобинца Филиппа Эгалите, и длинный пистолет с золоченой насечкой и с высоким сложным курком, снисходительно разряженный владельцем по требованию мадам Дюпле, Сен-Жюст чувствовал себя королем. С удовольствием ловя влюбленные взгляды хорошенькой Генриетты Леба, он верным и страстным голосом пел какой-то романс, по-французски выговаривая итальянские слова. В этот день в гостиной чувствовалась особенная праздничная атмосфера. Даже Шарлотта, сестра доброго друга, которую не любили в доме за ее сварливый характер, была настроена дружелюбно и не слишком давала чувствовать, что там революция революцией, а она, Шарлотта де Робеспьер, дочь и внучка почтенных людей, известных всему Арасу, не чета каким-то столярам, хотя бы и очень симпатичным. Была особая причина праздничного настроения Шарлотты. Сегодня утром, гуляя с ней по обыкновению в Елисейских полях, Фуше уж совершенно ясно на этот раз намекнул ей, что влюблен в нее по уши и намерен на днях просить ее руки. Конечно, Фуше некрасив собой, но при его общеизвестном уме ему открыты все дороги. Будут же ее помнить подлые арасские злючки. Элеонора Дюпле все беспокойно подходила к окну. Она никогда не могла найти себе места в отсутствии Робеспьера, особенно после покушения на него этой мерзкой Сесили Рено. Правда, за ним ходят всегда два телохранителя-силача, добрые Николь и Дидье, но все же как-то неспокойно. Он скоро должен был вернуться домой с длинной прогулки, и Элеонора нетерпеливо ждала той минуты, когда в доме станет светлее от прихода доброго друга. Ее волновало еще и то, что сегодня у нее для жениха была дурная весть. С другой стороны, было приятно, что хоть раз не явилась на вечер противная аристократка, госпожа Шалабр, так явно желающая отбить у нее доброго друга. Ведь все женщины от него без ума, но он любит только ее. Остальные все были беззаботны, веселы и счастливы. 50 лет спустя женщина, уцелевшая в вихре тяжелых ударов, обрушившихся на бедную семью Дюпле, умиленно вспоминала о нежной атмосфере любви и счастья. которой в эти страшные дни террора был исполнен этот зачумленный дом.